Я был слишком горд, чтобы показать, что страдаю. И особенно хотел я во что бы то ни стало скрыть это от моих родителей. В первый год нашего брака только двое, как мне казалось, догадывались о том, что происходит. Прежде всего моя кузина Рене, и это тем более удивляло меня, что мы видались с ней очень редко. Она вела независимый образ жизни, и долгое время это возмущало всю нашу семью не меньше, чем моя женитьба. Во время пребывания дяди Пьера в Витле, куда он каждый год ездил лечиться, Рене познакомилась с доктором Прюдомом и его женой и очень привязалась к ним. Рене всегда была девушкой несколько строптивой и с юности критически относилась к образу жизни семьи Марсена. Она стала ездить к своим новым друзьям в Париж и гостила у них все дольше и дольше. Доктор Прюдом, человек состоятельный, практикой не занимался, а посвятил себя изучению рака. Жена работала вместе с ним. Рене не могла ужиться с отцом именно потому, что была слишком на него похожа. От него она унаследовала также исключительную требовательность к себе во всякой работе. Она быстро нашла себе место в кругу ученых и врачей, куда ее ввели друзья. Как только ей исполнился 21 год, она попросила отца выдать ей ее приданное и позволить поселиться в Париже. Несколько месяцев она была в ссоре с нашей семьей, но Марсена слишком дорожили видимостью нерасторжимой любви, которая должна соединять родителей и детей, чтобы долго мириться с разрывом кровных уз. Когда дядя Пьер убедился, что решение дочери бесповоротно, он капитулировал ради восстановления мира. Время от времени его еще обуревали вспышки гнева, но они становились все менее и менее продолжительны. Он умолял дочь выйти замуж, она отказывалась, она грозила, что никогда больше ноги ее не будет в Шарделе. Обезоруженные дядя и тетя давали обещание больше не заговаривать на эту тему. Рене присутствовала при моей помолвке и прислала в тот день Адилии великолепную корзину белой сирени. Помню, это меня удивило. Ее родители уже сделали нам хороший подарок. Зачем еще цветы? Несколько месяцев спустя мы встретились с Рене за обедом у дяди Пьера, и я пригласил ее к нам. Она была очень мила с Адилией, и я с интересом слушал ее рассказы о путешествиях. С тех пор, как я перестал видеться с большинством моих старых друзей, мне не приходилось слышать столь серьезные и содержательные беседы. Когда она собралась уезжать, я проводил ее до двери. «Как прелестна твоя жена», — сказала она мне с искренним восхищением. Потом посмотрела на меня с грустью и спросила: «Ты счастлив?» Таким тоном, что я понял, как сильно она в этом сомневается. Другой женщиной, на мгновение приподнявшей передо мной завесу, была Миза. Вскоре после нашей свадьбы она стала вести себя довольно странно. Мне казалось, что теперь она гораздо больше стремится подружиться со мной, чем поддерживать дружбу с Адилией. Как-то вечером, когда Адилии не здоровилась, а она лежала в постели, Миза пришла ее навестить. У Адилии одна за другой были две неудачные беременности, и теперь стало очевидно, что у нее, к сожалению, уже не может быть детей. Мы с Миза расположились на диване около кровати. Мы сидели очень близко друг от друга и были настолько скрыты от Адилии высокой спинкой кровати, что она могла видеть только наши головы. Вдруг Миза пододвинулась, прижалась ко мне и взяла меня за руку. Я был настолько ошеломлен, что до сих пор не понимаю, как Адилия ничего не заметила по выражению моего лица. Я, хоть и с сожалением, отстранился, а вечером, провожая Миза домой, в каком-то невольном, внезапном порыве слегка поцеловал ее. Она не противилась. Я сказал: «Нехорошо, бедняжка Адилия». «Ну, Адилия», — отозвалась она, пожав плечами. Это мне не понравилось, и после того вечера я стал с нею очень холоден. Вместе с тем я был встревожен, ибо думал, не следует ли это, ну, Адилия, понимать так. Адилия не заслуживает того, чтобы считались с ней.